Глава 6. Твою мать, что творят-то гады? Бей схизматиков, отстоим веру православную от еретиков проклятых. Зададим им жару. Иван надрывался криком, хотя вдохновлять стрельцов уже не стоило. И так градус накала был слишком велик. В таких случаях в народе одно говорят: раскалились так, что плюнь не зашипит. Стрельба шла, не переставая. Стрельцы били полусотнями. Оттого польские всадники постоянно нарывались на свинец. К тому же свою лепту вносили небольшие пушки. Заряд картечи буквально сносил всадника вместе с конем. Недаром говорят, что у страха глаза велики. Теперь вблизи Иван хорошо разглядел гусар и понял, для чего тем нужны были крылья. Красота, конечно, вещь великая, но тут чисто прикладной аспект. Они сразу же бросались в глаза русским воинам. А от постоянного мельтешения в атаке казалось, что этих рыцарей неимоверно много. Счет идет на пару тысяч. На самом деле в обрушившейся массе всадников, собственно, панцирные гусары составляли едва пятую часть. Даже шестую. Несколько сотен, всего 300, может 400 рыцарей, и никак не больше. Остальные всадники были скверно одоспешенные или совсем без всякой брони. Шляхтичи и пахолики. Последние вроде боевых холопов по местной коннице, с тем же статусом или будучи вольными слугами. Вот они и лезли больше всего на Вагенбург. Настырные, вот только против одного всадника всегда будут сражаться не меньше 3, а то и 5 пеших воинов. Так что пехоту, стоявшую в плотном строю, ощетинившуюся копьями или занявшую укрепление с пищалями в руках, ни одной конницы не взять. Если это, конечно, обученная инфантерия, а не наспех собранное сбору по сосенке ополчение из мужиков с кольями и топорами. «Получи, тля! Что, не понравилась собака худая? Глаза закатил! Так умри же, тварь!» Приклад толкнул в плечо, по сравнению со стрелецкой пищалью детская забава. Зато видел, как турбинка попала в центр кирасы, и поляка вышвырнула из седла. При стрельбе в упор нагрудную пластину пробить 32-граммовой пулей может запросто. Калибр все же больше 18 мм. Практически противотанковое ружье по нынешним меркам. Ведь польский гусар в броне вроде того же танка, пусть вместо пушки у него длинное копье. Сейчас Иван был весь в бою, забыв, что должен управлять войском, и дрался рядом со стрельцами, громко ругаясь и стреляя из ружья. Причем ухитрялся сделать чуть ли не 10 выстрелов, опустошая патронтаж, пока стрелец успевал зарядить свою огромную тяжелую пищаль. «Государь, дай нам всем свои царские мушкеты! Мы любого ворога одолеем! Сметем огненным боем! Никого в живых не оставим!» «Дорогие очень, работа слишком сложная. По весу золотом выйдет, а каждый патрон по серебру столько же». Иван остановился, посмотрел на стрельца. Кафтан оторочен бобром, сотник, не меньше. И хитрющий отвлек его, и тут же перед глазами сомкнулись спины стрельцов. Его просто прикрыли собственными телами, оберегая. Типа пострелял по врагу, царь-батюшка, и хватит, тебе тут не место. Лучше нам биться, дело служивое. И все так было ловко проделано, что оставалось только мысленно восхититься такой заботой. Слишком за него переживали, а пуля она дура, как всем служивым известно. Ляхи уже множество стрельцов убили или переранили из пистолей. У каждого всадника они были, с колесцовыми замками, которые дороги неимоверно, но как оружие ближнего боя вполне эффективное и достаточно убойное. Доспехи, что на стрельцах надеты, не спасают. И мисюрки железные пули пробивает, а со свинцом в голове не лечить, а отпевать ратника нужно. «Кажись, отбились, государь!» Негромко произнес сотник и с горделивостью добавил. «Отступают ляхи! Дали мы им жару! Да наша конница по ним ударила крепко! Вон как их рубят, окаянных!» Действительно, ситуация кардинально изменилась. Теперь русская пехота и подоспевшая к ней сикурсом поместная конница перешли в наступление, тесня польскую кавалерию и сражавшихся пеших казаков, что последовали в сражение за ней, с жаждой добычи. «А ну-ка, коня ко мне подведите, осмотреться надо!» Понятное дело, что, потребовав лошадь, он за нее полцарства не обещал. Такое только при бегстве необходимо. И не удивился, когда его ловко подсадили в седло, а вокруг сомкнулись телохранители и конные рынды. И выехав на знакомый пригорок, Иван быстро принялся осматривать поле сражения, прижав окуляр к глазу. и происходящее перед его глазами действо изрядно обрадовало. На левом фланге определенно наметился перелом. Там Скопин Шуйский тоже ввел в дело поместную конницу и татар, охватывая поляков и казаков, а те начали отступать, отбиваясь от подходивших на помощь стрелецких приказов, что нанесли поражение знаменитым крылатым гусарам. А вот наемники и польские похолики в центре отходили, теснимые большим полком, который поддерживала ядрами артиллерия с редутов. А вот на правом фланге победа была близка. Часть польского войска ударила по своим же. Там пошла жуткая резня. «Не как северское ополчение восстало и нам на помощь перешло?» Вопрос завис в воздухе среди ликующих криков. Все мгновенно сообразили, что там происходит, и почему сам князь Пожарский повел в атаку всю свою конницу, стараясь пройти поле битвы наискосок. Все правильно, такой маневр отрежет вражеской пехоте и артиллерии путь к отступлению. И перехватит обозы, поместная конница ведь тоже жаждала добычи. Вот только ничего у них не выйдет, батагов отведают. Все пойдет в общий котел. Чай не казацкая вольница или татары, которых следует от добычи подальше держать. Разграбят ведь все самое ценное. Так что напряжение в душе схлынуло. Иван видел победу. Теперь нужно было организовать преследование до самого Тушина. И там покончить с вором Лжедмитрием окончательно.